Спорим, не догонишь? И что же мне в голову приходит? Куда ему, в городских-то туфлях, да еще под градусом. Но недооценка врага, роковая ошибка, Хакас всегда так говорит. Он испытующе исследует дно моих глаз, наконец выпускает из объятий, снимает пальто, сюртук, разминает суставы. Хорошо, мне тоже есть что сбросить лишнего, и на землю летят кикимора, куртка. Остаюсь в штанах, тонком свитере, вязаном жилете. Даже без корсета, вообще одичало в деревне. То есть все же скучаете по этим вашим джинсам? Ехидно уточняет он. Мы несемся по высохшим тропикам листьев, громко ломая ветки, срезая углы привычных маршрутов, и вот я уже оторвалась, оказавшись на какой-то безвестной полянке. Где я и куда теперь идти? Безмолвие леса не вызывало паники, как и наличие духа мертвеца. А вот своих порывов стоило пугаться. Отдышалась и практически торжествовала победу, когда из-за дерева на меня рухнула серая тень. Нельзя расслабляться. Вот мало было нам одного Димы. И покатились по траве, причем он одновременно блокировал все попытки сопротивления и защищал меня от ушибов. Сначала я еще пыталась вырваться, легнуть его побольнее, но опять же уроки Хакаса у него прошли не зря, а учил его Дима явно всерьез. Небо и земля сменили место несколько раз, а я все смотрела в эти глаза. Так близко, так доступно. Настоящий разбойник. Волосы растрепались, вспотевший, с диким взглядом, сквозь сорочку чувствую, как бьется сердце и вижу пульс на шее. Только приоткрыла рот, чтобы сказать что-нибудь разумное, глядишь, и сама бы прислушалась, но у нас дуэт, и сегодня не я веду. Он впился в губы так, что стало ясно, эти 4 месяца он обо мне вспоминал, да еще как. И снова небо и земля меняются местами, раз, другой, третий, оставляя тропинкой отдельные части гардероба. И, стыдно признаться, мне это нравится. Именно неправильное, запретное, эмоциональное. В таком же темпе мы докатываемся до небольшого овражка, где я натыкаюсь рукой на что-то липкое и склизкое. Черт. Федя отрывается от меня и по лицу понимает, что дело серьезнее, чем неудобная поза. У нашего подснежника нарисовался товарищ. И вот как в плохом кино, мы судорожно застегиваем одежду над протухшим трупом, помечаем место находки платком на ближайшем дереве, стараясь не смотреть друг на друга, возвращаемся к нашей засаде, собираем вещи и бредем к усадьбе. «Нам нужно поговорить», — выдавливает он. «Да, обязательно. И когда я начну вести себя разумно, спотыкаюсь», он подхватывает меня и более не выпускает руку из своей. Возвращались мы под недоуменные взгляды всей семьи. «Анна Степановна, извольте послать за господином Братолюбовым. Я без лишних слов ухожу в мыльню, где переодеваюсь под прищуром сестры. Поговорили? Не успели. Бурчу я, до сих пор пребывая в шоке от событий дня. Так покувыркаться ты с ним успела, а поговорить? Нет. Оттираю следы разлагающихся тканей». «Да ничего мы не успели. Там в лесу еще один труп. Очень, знаешь ли, весомый аргумент для перемены темы. И хорошо, что он все же попался. Гонишь». Люська даже подпрыгнула. «Где?» Я присела на низенькую скамейку перед тазиком. Сама не поняла. Вроде бы к северу от болотца. Мы решили побегать и где-то минут 10-15 гнали во всю силу, ну и наткнулись. Значит, где-то 3 километра. «Побегать?» «Хорошо, что я еще умею ее изумлять. Мне показалось, что Дима нас хорошо поднатаскал, и я смогу его сделать. А сделал он тебя, как я погляжу». Она хмуро оглядывает грязь на позвоночнике. «Не то чтобы. У меня нет пока слов объяснить, что именно происходит с нами. Угу. По-другому у вас все, не как у нормальных людей. Ты, сестренка, учитывай, что его сюда твой Тюхтяев лично отправлял с этим делом разбираться. Так что с мужиками тебе определенно прет. Вдох, выдох, вдох, выдох. Когда же все это закончится-то? Мало было меня отшвыривать от себя зимой, так теперь еще так. Ксюш, ты что?» Люська падает на колени рядом со мной, проверяет пульс и тащит в комнату. «Не психуй, это их самцовая игра, а ты у нас одна, так что забей». Из неотправленных писем. «Михаил Борисович, если вы решили разорвать помолвку, то для этого есть способы и попроще. Успеваю нарядиться в очередное торжественное, на этот раз винного цвета платье с глубоким вырезом, едва закрытым тонким кружевом, выхожу к уже сработавшемуся коллективу. Братолюбов почти перестал коситься на угвозданные брюки столичной шишки, зато я не производила впечатления дамы, шарахающейся по всяким отдаленным оврагам. «Ксения Александровна, мне осталось только уточнить мелочи». Он зашуршал страничками. «Вы обнаружили тело неизвестного сегодня?» «Да». «И снова во время прогулки?» И пытается копировать испытующий взгляд Фахта. «Но я столько с Тюхтяевым прожила, что на это уже иммунитет имею». «Именно так. И у меня вопрос к вам, как представителю власти. Что же за бардак творится в вашем ведомстве, если порядочная женщина не может на прогулку выйти без того, чтобы труп не найти? Это в деревне-то. Или, может быть, у вас так принято на похоронных расходах экономить?» И, пока Братолюбов покрывается пятнами, когда граф Татищев, мой свекор, был губернатором Москвы, там такого не было. Федор иронично поднял бровь. «Конечно, 700 человек за пару минут раздавили, не признак порядка, но мы сейчас не об этом. Ваше сиятельство, это необычайное происшествие для наших мест. Да неужели? И сарказм можно размазывать по бутербродам. И мы привлекаем все силы для расследования. Бедный мальчик, он еще пытается защищаться, включая доморощенных медиумов. А вот теперь он поверит и в то, что я тоже обладаю некоторыми способностями. Да, Тихон Иванович, я вас предупреждал, что далеко не все жители лояльно относятся к мистицизму Аполлинарии Павловны», — заметил Фохт. «Странный обмен взглядами между ними. Значит, не впервой им пользоваться этим странным приемом. И в прошлый раз прокатило. Это у Фохта та, который моей интуиции раньше не особенно доверял. Но раз уж вы используете любую возможность для расследования, то стоит пригласить эту девочку в нормальные условия, а не по кустам с ней лазить», — подала голос сестрица моя. Все взгляды обратились на нее. «Почему бы и нет?» — вынесла вердикт мама. «Блестящая идея у всех сегодня. Но я бы посоветовала начать с собак». Пыталась я вернуть беседу в рациональное русло. «Куда там? Очень хорошо, тогда мы вернемся завтра с утра. Даже заметки свои тут же забыл. А когда после ужина мама попросила меня остаться, тут поневоле чувствуешь себя Штирлицем. Ксюш, с этим что-то нужно делать», — со вздохом начала она. «Два посторонних покойника еще не повод продавать поместье. Но если беспокоишься, можем вернуться в Питер хоть завтра. Не валяй дурака, разберись со своими мужчинами. Пора уже». Она присела рядом. «Кого-то из них нужно отпустить. Пусть живет своей жизнью, раз у вас не ладится. И сама тоже живи своей жизнью. То есть ты настроена избавиться от Тюхтяева?» «Не я. Ты сама о нем вспомнила. Или поговори с Федей и отпусти его». «Да я и не держу. Первый раз с того дня увидела. Обманывать можно даже себя, но не маму. Дай всем сохранить лицо. И про свое не забывай. Не только графиня, но и любой уважающей себя женщине не пристало вешаться на каждого, кто рядом. Вот как в дерьме вывалили. И возражать-то особо нечего». Ночью поворочилась в постели и уже на рассвете села писать письмо. «Дорогой Михаил Борисович, в прошлый раз я попросила шоколад, катарага не дождалась. Попросила информацию, которая осталась в МСТС с кондитерскими и стельями, видимо. Зато получила посланца вашего, который теперь начал раскрывать преступлен я совершенно экстравагантными способами. Морально готовлю заранее, так ей вещи в отчетах писать не стоит. Темя временем трупы все прибывают. Плохой климат в этом УЗД для лиц мужского пола. А теперь о серьезном. Я очень старалась, но убедить вас в этом, во что не хотите врить, невозможно. Я устала от нелпых профрок и недофер я. Давно, еще до ВСТРЧС Фролом Матвеевичем, успла прочитать очень хорошую книжку испанского писателя, имя Катарага вам ничего не скажет. Там удивительно точная мысль озвучена: когда ты любишь что-то, отпусти. Если оно твое, вернется, если не вернется, никогда твоим и не было. Поэтому отпускаю вас. Ксения запечатала конверт и разревелась. Все правильно, но как безысходно. И теперь уже я сама стала чувствовать себя на 139 лет. Пометуя о непредсказуемости реакции, подстелим соломки. Мой дорогой папа, меня обеспокоило поведение нашего общага друга. Пока у меня нет возможности выехать из деревни, поэтому прошу приглядьте за его физическим и, особенно, душевным состоянием. Возможно, он слишком переутомляется на служб, или есть еще какие причины, но очень меня он беспокоит. Всегда ваша Ксения. Следующий день пронесся как шапито с командами КВН психиатрической клиники. С утра мы втроем пробежались к оврагу. Тело уже увезли, но следы кое-какие остались. Случайно, значит, нашла, да, уточнил Хакас. Не поверишь, на живца. Отшутилась, но поводов для смеха немного. Дим, вы же с ним тут всю осенью облазили. Было что? Ну, не знаю. Заметных трупов не было. Посмотри, Дим, сейчас март. По виду первый товарищ месяца два при плюсовой температуре загорал. Значит, с октября-ноября. Вы тут как раз в это время были. Люсе было очень важно блеснуть познаниями в патанатомии. Я-то помнила, как она неделю в морг зайти боялась. Люсик, но сразу два трупа мы не могли проглядеть, его было даже немного жаль. А что, если эти трупы оказались здесь не сразу? Мои спутники резко остановились. Ты сейчас о чем? С подозрением спросил Хакас. Если даже мы с Люськой такие везунчики, то вы двое за месяц бы точно наткнулись на что-то. Снега много было? Когда приехали, практически нет. Потом выпадало, но подтаивало. Припоминал наш герой. Предположим, покойнички не слоны, приходящие умирать в наши края, а кто-то им помогает. Здесь не самый оживленный перекресток, значит, нужно либо искать прямо в усадьбе, или кто-то их сюда притащил. Зимой на санках это делать сподручнее. Тем более, тогда и в имении нас не было. И из этого следует что? Что они где-то лежали раньше в другом месте. Провозгласила Люся. И это тоже. Но самое главное, нам позарез нужна собака-ищейка. Первый труп – случайность, второй – совпадение. Если еще кого сыщем, точно серия. Народ, кажись, нам привалила деревенька с маньяком. Я обняла их, и мы двинулись обратно. К 3 часам приехала пафосная делегация, братолюбов, Фохт, местная ведьма и плотного телосложения русоволосый богатырь с аккуратной бородкой. Собаку, что характерно, не привезли. Папенька нашей даровитой экстрасенши Павел Александрович Осетров служил почетным мировым судьей, а заодно в нескольких других общественных организациях, и явно смущался повода для нашего знакомства. Я за столом присутствовала в качестве почетного павлина, родственница графа Татищева, без 5 минут фаворитка князя Алексея Александровича. Ужинали здесь при свечах, что создавало особый романтичный ореол. Люська с Хакасом этой романтики наелись уже лет на 10 вперед, думаю. А мне вот не хватает романтики и объекта ее приложения. От нечего делать начинаю строить глазки приехавшим, вызвав приступ смущенного кашля у братолюбова и осуждающий взгляд Фахта. Что же и тебя поддразнить можно? Незавершенность прошлой встречи возбуждает еще больше, чем прошлогодний 5-месячный опыт, и вот уже надворный советник поперхнулся раз, другой, отложил вилку и углубился в негромкий разговор с Димой. Ничего, у нас еще много веселого впереди. После застолья мы прошли в гостиную, где за ломберным столом наша героиня пыталась пристроиться с доской Уиджа. Мне 30 лет, на какую хрень я трачу время? Но все держали лицо, расселись кружком и началась перекличка. Дух мещанина Леонтьева, приди к нам. Дух мещанина Фролова, дух мещанина Никитина, дух приказчика Тихомирова. У парней сегодня был явно перерыв. Короче говоря, с доской не получилось. Господин Осетров краснел, смущался, братолюбов волновался, Фохт хранил невозмутимость. И только я собралась как-то особенно едко охарактеризовать наше времяпрепровождение, как барышня рухнула на столешницу и глухим голосом произнесла: «Ищите нас, ищите, мы здесь», и отрубилась окончательно. Началась суета, носились слуги, вальяжно подошла Люська, крайне скептично относящаяся вообще к любой мистике, включая наш переезд, похлопала припадочную по щекам и нашатырем привела в чувство. Скомкалась вечеринка. Утро нам принесло двух полицейских с собакой, и к обеду нашлись еще два трупа. Я этот вариант и без спецэффектов озвучивала. И снова та же компания, но на этот раз уже без папеньки. Как же не доверить дитя таким хорошим людям, снова обходит наше владение. Точки обнаружения трупов не имели ничего общего, на схеме они не давали ни прямой линии, ни круга, как это обычно показывают в фильмах. Первого обнаружили в прибрежных камышах в паре километров от усадьбы, второго в сухом овражке в 5 километрах от дома и в 3 от первого, третий прикрыт еловыми ветками на запад от первого, четвертый нашелся в старой медвежьей берлоге. Что вы сказали, Федор Андреевич? В 500 шагах к северу от второго, договорил надворный советник. Я не против. В чем он нашелся? Мы тут шарахаемся целыми днями, как в привычном выхолощенном 21-м столетии, когда дикие животные скрываются по заповедникам, в медвежьей берлоге, спокойно произнес Фохт. А здесь водятся медведи? Очень осторожно уточняю у местного населения. Да, ваше сиятельство, мужики каждый год по несколько шкур продают на ярмарке, радостно подтвердил Братолюбов. Господин Хакасидис, нам бы неплохо проехать в уезд в ружейный магазин. Трогательно улыбнулась я Хакасу с убийственным выражением глаз. Тот недоуменно пожал плечами, мол, мелочи все это. А я вот ездила в командировку в Аткарск, где принимающая сторона помимо традиционного стола от избытка чувств сводила нас на экскурсию в местный маленький, но гордый зоопарк, в котором жил медведь. Тварюга в 2 с лишком метра роста, если на задние лапы встанет, начала чесать спину о прутья клетки. Сталь с большой палец толщиной ходила ходуном. А когти там вообще инфернальные, что по остроте, что по размерам. Ксения Александровна, лично вас ружье не спасет в случае чего, язвительно сообщил Федя. Им пользоваться нужно уметь. И я с ним. Я его. Я для него. Одними губами сообщила Диме, учимся стрелять. С утра. Тот неопределенно пошевелил рукой. От медведя вам, Ксения Александровна, больше горсть перца бы помогла, советует командир, опираясь на опыт родственников. Вот здесь. Остановила я нашу команду у рокового овражка. Аполлинария Павловна не реагировала, поедая глазами моего любовника. Госпожа Осетрова, можете приступать, ехидно произнесла Люська. Бездонные прозрачные серые глаза ненадолго отвлеклись от титулярного советника. Да она же влюблена по уши. Проверим сейчас. Федор Андреевич, позвольте. Смахиваю невидимую соринку с плеча и замираю от этого взгляда. Ах, все же было что-то у нас особенное, было. И вот он совершенно непристойно касается губами тыльной стороны ладони. Нас отвлекает хруст сломанной ветки, а Аполлинария все-таки сорвалась. Догоняйте барышню, Федор Андреевич, а то бедовая она у вас. Я еще могу улыбаться, значит, не все потеряно. Утешивший малолетнюю ведьму Фохт появился уже после полудня и постарался обойти молчанием утреннюю ситуацию. Что ж, вольному воля. Мы, напрочь игнорируя пост, устроились вчетвером у печи с парой бутылок вина. Попробуем объединить информацию. Начало Люська, увлеченная новым делом. 4 мужчин. Леонтьев, Иван Афанасьевич, мещанин, 36 лет, женат, 3 детей. Никитин, Дармидон Цавович, уездный писарь, 46 лет, вдовец, детей нет. Фролов Петр Никитич, помощник аптекаря, 28 лет, холост. Тихомиров Андрей Викторович, приказчик в галантерейной лавке, 31 года, помолвлен. Зачитал Федя. Пропали одновременно, заинтересовался Дима. За неделю, с 12 до 18 октября, но поврось. Здесь есть какие-то места, где мужчины из разных социальных групп собираются вместе. Выдала я. Белозерский мужской клуб, съехидничала Люся. Не думаю. Ухмыльнулся сыщик. Бордель, охота, рыбалка, карты. У меня нет иллюзий по поводу нравственности малых городков. Никаких общих точек. Я уже проверил. А внешне похоже, я все-таки ратовала за маньяка, и это было весело. Будь покойники молодыми девицами, точно испугалась бы. А так можно поиграть в детектива, будучи защищенной своим полом. Ничего общего. Фок долго изучал бумаги, но раз уж так решил, то мужиков трудно перепутать. Посидели, опустошили бутылки и разошлись. Поздним вечером у дома останавливается недорогой потертый экипаж, откуда робко выходит женская фигурка. «Так, сегодня Люська бегает без меня». Аполлинария тихо возникает в дверном проеме библиотеки. «Что же, Аполлинария Павловна, если хотите, можете разложить свои карты. За этим же пришли? Я опять в образе роковой вампирши, и это настолько нелепо, что отдает гротеском. И смеяться бы, не плодись по округе вполне реальные трупы. Это для меня они безликие мещане, торговцы, крестьяне, а для кого-то – отцы, мужья, братья, сыновья. Подобный дешевый треш надо побыстрее заканчивать. А девица эта слишком увязла уже во всей истории. Вон, раскладывает пасьянс Таро, а ручки-то подрагивают. Вокруг вас смерть, ваше сиятельство», – прошептала Аполлинария. «Есть такое дело, милочка. Вы не от мира сего. У вас нет прошлого, а будущее одновременно очень разное. И тут угадала. Нас тут этаких полная коробочка набралась. На ваших руках кровь невинных. А тут ты, девочка, не права. Невинных нет. Но репутация злодейки требует жертв». Молча зловеще улыбаюсь. «Случись нам всерьез соперничать за сердце Фахта, я сделаю тебя. Вот точно знаю, сделаю, в пыль разотру. Теперь смогу. Кто бы мог подумать, что я стану такой отрицательной героиней. А что, черная вдова, убийца, авантюристка, аморальная и циничная особа. Ты же домашняя, тургеневская барышня, и не притворяешься такой. Даже вудуизм твой основан на искренне вере в духов, а может и вправду видишь что. Но Федя тебя сломает, даже не заметив, если станет разрываться между нами. Что же делать с нами всеми? Рядом с вами человек, вернувшийся с того света, не по своей воле, да и вряд ли только один. Она покопалась еще в колоде и с недоумением уставилась на меня. Этот, кто мертвый, любит вас. И он тоже. Губы дрожат, на глазах слезы. Подрастешь, и себе сможешь такой же паноптикум завести. И такое тоже бывает. Она попробовала разложить другую схему пасьянса и расстроилась еще больше. Я только лениво и безучастно наблюдала за ее попытками сохранить самообладание. Мне тоже было над чем подумать, ни одного письма в ответ на мои я не получила. То есть он меня отделил в этом загоне, как бы ни старались мы приукрасить наше поместье, покуда все именно так, и пригнал сюда нашего племенного быка. Кто бы мог подумать, что я настолько цинична, но когда тебя низводят до скотины, у которой нет ни собственного мнения, ни собственных чувств, вариантов остается немного. Я все еще люблю тебя, Тюхтяев, но уже начинаю ненавидеть. Вы с моими призраками пообщались уже? Она кивнула. Много интересного рассказывают, опустила голову. Вот когда мы разрешим нашу основную проблему, тогда и начнете меня обличать во всяком разном. Только вот улик не будет. Так что сосредоточьтесь на более близком душегубце. Она еще немного повозилась с картами, потом помедитировала, но особо внятного результата не получила. Вы, моя дорогая, попробуйте выспаться. Глядишь, мысли в порядок и придут. Она уходила, низко опустив голову. Пожалеть бы, да что-то не хочется. За завтраком мама поинтересовалась у Димы ходом их с Фахтом изысканий. Да бестолково все, Анна Степановна, пока получается. Совершенно разные люди. Городок тут невеликий, все друг друга знают, что та же их связывала. Да и сюда их вряд ли случайно завезли. Гигабайты прочитанных и просмотренных детективов не могли пройти бесследно. Возможно, они делали вместе что-то такое, о чем предпочитали не распространяться. А что, версия не хуже и не лучше других. Начали трясти прислугу. Матрёна, мрачная баба лет 40, что могло в реальности означать и 25, и 30, долго выслушивала мои расспросы, а потом отрезала, что посторонних мужиков не знает. Люська тоже не преуспела в извлечении информации из деревенских, а Дима лишь покурил с конюхом и выяснил, что в конце прошлой зимы что-то непонятное приключилось на мельнице, что в полутора верстах от Громова. Там мельник повесился, а жена его захворала. Да и после хвори странно себя вела, предпочитая отказываться от работы, лишь бы людей пореже видеть. Больше ничего необычного в округе не происходило лет несколько. Какое отношение к четырем городским трупам могла иметь мельница, я не понимала, но раз опять же ничего не остается. Димка отправился на мукомольное предприятие с фахтом, настрого запретив нам даже нос высовывать наружу. И отмазки, что нас прикрывают вторичные половые признаки, не сработали. Вернулись мальчики озадаченные и явно с пустыми руками. Странно, как же одна, пусть и крепкая женщина, справляется с такой махиной. У Хакаса всегда был очень практичный подход к любым проблемам. Привычное. Отмахнулся Фохт. Ну что, мы с Люськой плотоядно смотрели на мужчин, а те, словно назло, смаковали обед. Ничего. Покойников она не знает, ибо все больше с крестьянами общается. Сообщил лукаво улыбающийся Дима. А мужик у нее с чего лапти склеил? У Люси вообще нездоровый интерес к вдовству. Насчет Пети она меня в свое время долго пытала. Говорит от тоски. То есть на пустом месте взял и затосковал? Изумилась я. И такое бывает, Ксения Александровна. Для кого-то пустяк, а кому петля. Холодно бросил надворный советник, и мы все покосились на него. Неужто тоже в петлю лез? Нет, серьезно. Хотя этот, если что, застрелился бы, полагаю. А еще вероятнее, полез на такой рожон, чтоб наверняка не вернуться. Глупо это. Жизнь дается не для того, чтобы ее на помойку выбрасывать. Резюмировала я и поднялась из-за стола. Дим, бегаем сегодня? А то как же? Оживился наш мучитель. Мы с Люськой живо переоделись и отправились шерстить окрестности в сопровождении надзора. Теперь Дима старался держать нас в поле зрения, а в компании Феди это было куда веселее. Раз уж походную одежду ему выделил, то это явно не пятиминутное мероприятие. Я заметила, что господин Фохт курит практически наравне с Хакасом, а это о многом говорит. В царствование Николая Александровича курение стало модной привычной, раз уж его величество с обед не выскакивает на перекур, а ведь это при склонности к аневризме, пассивное самоубийство. Но и запрещать ему что-то я не вправе. Покосилась на бывшего любовника и прибавила скорость. «Коза, не вырывайся. Раньше сяду, раньше выйду». Огрызнулась, не подумавши, и дальнейший путь продолжала уже петляя вокруг каждого встреченного дерева. Люськин зад скрылся впереди, а за мной надзирал Федя. «Вам, Федор Андреевич, умный человек курить не рекомендовал. Для сосудов головного мозга это крайне вредно». Пропыхтела я. «Вряд ли это должно вас беспокоить, Ксения Александровна». Он не торопясь достал следующую сигарету, закурил и также вальяжно пересек очередную мою заячью петлю. В общем-то, предсказуемая глупость. А вот теперь попробуй с сигаретой догнать. Хоть сейчас-то я смогу его уделать. Наплевав на наказание, я пустилась на утек, сначала к усадьбе, но не особенно выкладываясь, и позволяя Феде сохранить иллюзию превосходства, а там обманным маневром выскользнула из его рук и действительно сумела его обогнать возле командира. «Стоять!» – одернул меня Дима. «Чего опять выделываемся? Вот как объяснить это?» Поэтому просто потупила взгляд. «И ты тоже хорош, нечего ее провоцировать. Тут огреб и гость. Но раз уж вам обоим энергию девать некуда, до дома по-пластунски. К лету как раз управитесь. Как ни странно, но скорость этого членовредительства у нас оказалась примерно одинаковой. Первые метров 50 мы преодолели молча, а потом началось. Как же это вам вообще в голову взбрело таким заниматься?» Сварливо прошипел надворный советник. «Захотелось, а то скучно в городе». Огрызнулась я. «Вы, Ксения Александровна, делаете все, чтобы не выделяться из своего круга, верно? Я в меру эксцентрична. После двух взрывов и экскурсии на войну вполне простительно. Вот, кстати, да, естественно, немного смухлевала и, задрав попу повыше, на локтях и коленях прибавила ходу. Вы нарушаете правила». Тяжелые ладони сомкнулись на самой высокой точке и аккуратно прижали ее к земле. Причем не поясницу трогал, что характерно. «Я выполняю поставленную задачу. Чуть-чуть меняю траекторию, чтобы оказаться подальше. Локти и колени не отрываются от земли, остальное лишь недочеты при исполнении. Нам, между прочим, полторы версты еще пилить. На четвереньках оно как-то бодрее пошло, хотя штаны придется заменить завтра. Да и локтям этот марш-бросок на пользу не пойдет. Ксения Александровна, а сами перекурить не хотите? Предложили мне через 20 минут сдержанного пыхтения. Капля никотина убивает лошадь, а хомячка разрывает в клочья. Просипела я. В ответ на озадаченный взгляд пришлось разъяснять соль шутки. Он хмыкнул, но докурил и только после этого вернулся на дистанцию. Мы, взрослые, серьезные люди, ползаем в грязи. Ворчал чиновник. Не так уж тут и грязно, подморозило ночью. Добротная сухая грязь, Федор Андреевич, не гневите господа. По привычке начала припираться. Ксения Александровна, успокойтесь, вы ее не продаете. Сквозь зубы ответили мне. Точно, мы можем продавать грязь. До израильских курортов тут далеко, а грязь Мертвого моря будет обходиться только в транспортные расходы. Осенило меня. А вот господин Фохт поджал губы. Его всегда напрягало мое вульгарное желание зарабатывать на любой идее. Все же где-то под черепушкой засел стереотип воздушно-чувственной красавицы, которая не пукает, не знает, откуда берутся деньги и лишь восторженно взирает на мир. Как уж на меня запал, явно без промысла врага рода человеческого не обошлось. И только я размечталась о грязевом обогащении, как левый локоть уехал в сторону, и я таки нашла свою маленькую лужу всем подбородком. И смешно, и грешно. Кое-как оттерла лицо платком, скорее всего лишь размазывая грязь еще больше. Помощь раздалось еще ближе, чем я думала. Мне протянули фляжку с алкоголем, который куда лучше справился с очисткой лица. Все? Я выжидающе уставилась на него. И это было так по-домашнему, что защемило где-то между лопатками. Он осмотрел щеки, забрал платок, аккуратно оттер остатки и ненадолго застыл. Я с интересом наблюдала за сменой выражений лица и оказалась изумлена почти приказным тоном. Вперед, верста сама себя не проползет, как скажешь, и еще несколько десятков деревьев остаются позади. Друг мой, а мы точно в ту сторону ползем? Были вокруг именья тропы, которые волшебным образом то подходили к строениям, то удалялись от них, и обидно проползти мимо дома с песнею. Он приподнялся, просветлел лицом и все же чуть сменил направление. Здесь можно срезать путь. Спустя еще полчаса я не выдержала. В мое время говорили о женском топографическом кретинизме как о неспособности сочетать отдельные части тела и умение ориентироваться на местности. О, как же люди заблуждались. Вам часто говорят, что вы невыносимы. Глухо раздалось справа. Вполне таки выносимо. Я довольно худенькая и вынести меня может почти любой мужчина старше 14 лет, особенно если через плечо перекинуть. И эти шуточки я бы еще долго продолжала, но он так и сделал. Поднялся, протянул мне руку, и когда я доверчиво вложила свою ладошку в его, рывком подбросил на плечо. «Да что вы творите-то? Мы же почти доползли». Оказалось, что не совсем. Половину времени мы потратили на строительство Громовской кольцевой тропы. Сопротивлялась я для видимости, вяло, потому что и руки, и ноги отваливались. Ему вряд ли легче, так что, отпустите меня. Тихо прошу его левую лопатку. Тяжело же, выносимо. Проще, чем выслушивать ваши придирки. Чуть приглушенно сообщили моей пятой точке. Федь, мы вдвоем намного быстрее дойдем. Может, хоть на имя среагирует, ведь детский сад же. А ты спешишь? Он остановился и аккуратно поставил меня на сухой участок. Тюхтяев, зачем ты это все устроил? Эта мысль изрядно отрезвляет. И злит, честно говоря. Федя, ты если что хотел сказать, то говори. Наконец я выбрала, чем прервать эту нехорошую тишину. Буравит меня взглядом, прожигая до пяток. Я столько хочу. И сказать тоже. Голос хриплый, жаркий, обволакивающий. Видимо, от переизбытка невысказанного руки убирает за спину. Да и мне вот так лопатками к дереву куда спокойнее. Задушив робость и смущение, выдерживаю его прямой взгляд. Зрачки то сужаются до булавочной головки, то расширяются, делая глаза внезапно темными, психует же молча, про себя. «Почему ты такая?» — горько произносит он после этой дуэли взглядов. «Какая?» Что же на этот раз окажется не так? Невозможное. То нежное, то колючее, да доброе, то чудовищное. Мать моя муравьиха, Это же сколько комплиментов за один раз. Это, Федя, потому что живая. Если человек одинаков во всем и долго, его стоит потыкать палочкой. Вдруг помер, а мы еще не в курсе. Назидательно высказалась я. Рассмеялся, запрокинув голову. Открыто, искренне. А ведь у нас получилось, что мы не жили без призраков. По первоначалу я скрывала о себе самое важное. В моем времени он был придавлен открытиями. Когда вернулись, наша связь оказалась настолько неудобным обстоятельством, что оба слишком многое заминали. Потом нависала тень Тюхтяева. Теперь не тень, а живой статский советник. И лишь здесь, географически спрятавшись от условностей и ограничений, мы дали себе волю. И я смеялась вместе с ним. Он подошел ближе, дотронулся до щеки, погладил ее. Неуемная. Прижался губами к моей скуле. Дикая. Безумная. Обожаю тебя. Мы можем долго-долго стоять здесь, растягивая нежность. Не секс, но настоящую близость. И на этот раз он не рвется вперед, форсируя все мои эмоции, дожидается, пока руки лягут на его торс, а губы сами приоткроются навстречу. Вот тогда он принимает меня как дар, как обретенную ценность, откапывает тело из-под одежды, целует каждый сантиметр находки, упивается ощущениями. И это ярче, сильнее, эмоциональнее, чем когда-либо. Когда ноги перестают подкашиваться, я отпускаю свою надежную опору. Вопреки прежнему опыту, даже не остывший от секса, он насторожен, как охотничий пес. Что делать будем, Федя? А ведь не поверит, что после октября я сумела сохранить ему лояльность. Сама бы не поверила. А чего ты сама хочешь? От меня ты что хочешь? Он нависает надо мной так, словно не было сейчас того потока любви. Злой, обиженный. Я бы еще понял, если бы сбежала, перестала общаться. Но ты появляешься, словно ничего не было. Я не могу тебя понять. Добро пожаловать в мой клуб. Я тоже не могу понять, что делать. Стремление усидеть на двух стульях обычно приводит в травмпункт, и я семимильными шагами иду к финишу. Выбраться из такого тупика, в котором мы сидим с осени, непросто, ибо как не зацикливалась я на Тюхтяеве, Федю помнила. И не только как постельную игрушку. Но не предлагать же им весело жить втроем? Тут, конечно, есть и такие люди, вспомнить того же Алексея Александровича, Зизи и ее мужа, но даже моих затуманенных гормонами мозгов хватит, чтобы догадаться, что Федора Андреевича Фахта, Михаила Борисовича Тюхтяева именно к троим не стоит связывать в одном предложении. Если изолироваться от любого из них, я могу попытаться убедить себя, что он мне не нужен, но события последних дней подтверждают несостоятельность этой политики. И пока получается, что Тюхтяев прав, страсть у нас с Федей есть, но хватит ли ее одной? С рассудком-то у обоих перебои. Я смотрю на него и вижу не почти правильный прямоугольник лица с высеченными из камня скулами, четкую линию подбородка, тонкий прямой нос, выразительные брови, пронзительные глаза, высокий лоб, прямой почти безгубый сейчас рот, а восторг и ужас в моем городе, умиление наших первых свиданий, смех от каких-то наших шуток. Может, и не стоило возвращаться, устроились бы там как-нибудь, обошлись бы без этих сложностей. Да и статский советник целее бы остался. О чем ты думаешь сейчас? Он резко сбавил обороты. У тебя такое лицо. Я вижу все, что с нами было. Безумная же история. И прекрасная. Провожу ладонью от виска до ключицы. Но ты отдала все это в обмен на своего Тюхтяева. Горько прошептал он. Я не переставала любить тебя. Сформулировала таки и пошла домой. Окаменевший надворный советник так и остался в перелеске. И где Федя? Невинно поинтересовалась Люська. Я только пожала плечами. Раз не пошел вслед за мной, то продолжать беседу не намерен. Вольному воля. Я за последние месяцы уже так устала от этих странных мужских самокопаний и самозакопываний, что хочу теперь жить одним моментом. Есть что сказать, говорю, нечего, молчу. Хочется что-то сделать, делаю. Не хочется, лежу и смотрю в потолок. Или вот бегаю, тоже хорошо помогает от саморазрушения. А если его сейчас убить, то на тебя не сразу подумают, раз тут маньяк разбушевался», – пошутила сестра, но как-то неудачно. Вечером Федя так и не вернулся. После ужина мы в глубокой задумчивости созерцали его сюртук, брюки, котелок, портфель с бумагами, а я в сотый раз пересказывала весь наш день. И где же оно, мое личное пространство? А может, просто психанул и отправился в город, предположила я. Вряд ли он бы рискнул появиться в таком наряде на люди. Гламурный же чтоб ему, заключил Хакас и опечалился. До сумерек обошел округу, а с рассветом собрал оружие, оделся попроще, чмокнул Люську и отправился на поиски. Я прислушивалась к интуиции, но за Федю беспокоилась куда меньше, чем за Диму. Действительно, к обеду тот приехал в сменной одежде, отводил от меня взгляд, но быстро оживился, когда обнаружил пропажу товарища, и тоже сгинул на поиски. Люся психовала, я не знала, чем ее утешить, когда на пороге появилась Аполлинария. «Чем могу помочь, сударыня?» Не очень-то гостеприимно отозвалась я. Мне сказали, господин Хакасидис сейчас там, где были все погибшие. Она несколько смущена нашим недружелюбием, но в свои слова верит. «Где он?» Люся подошла к ней вплотную, и пусть в весе гостья уступала, но худая, тонкокосная, мускулистая, зашибла бы. «Там, где ветер и белая пыль», процитировала она чье-то высказывание, глядя в пустоту. «Мельница». Люська уже одевалась. «Я тоже, а куда бы деваться? Жаль, оружия нет, но мы и ножами попробуем обойтись. Тем более нас не зря же готовили. Аполлинария, как выяснилось, сама приехала в экипаже, так что выдвинулись мы втроем. Она и дорогу знала, и причину нашла. Клад, а не девка. По пути она косилась на меня, а я вспоминала Федькины поцелуи и примеряла их к ней. Интересно, как далеко у них зашло. Вряд ли он с ней спит. Здесь в этом отношении нравы могут быть консервативнее, чем в Петербурге. И о любви вряд ли говорил. Обычно девочкам позднепубертатного возраста полунамека хватает, чтобы все самостоятельно надумать. Что же теперь мне предпринимать? Да и стоит ли вообще пытаться что-то делать? Покуда все сами успешно портят себе жизнь, к чему мешать людям?